Глава 4. Когда смерть разуплотилась, я еще некоторое время постоял в пустом зале, посмаковав момент. Вроде бы все прошло торжественно, в присутствии множества богов, а вроде как чего-то не хватало. Но в любом случае, я, наконец, поборник. Не претендент, достигший своего предела, не просто странник, а именно поборник, который может и будет развиваться дальше. И это уже внушает мне самому чувство того, что я еще могу многое сделать, и обязательно сделаю. Покинув здание администрации, я снова подошел к главному монолиту в городе. Ну и положил на него руку, как того требует система. Он моментально отозвался, а в статусе моего персонажа уже была пометка, кто я такой сейчас есть. На моем лице моментально расцвела улыбка. Но ее многие не могли увидеть из-за капюшона, который скрывал мое лицо со стороны. «Тебя можно поздравлять?» Словно из ниоткуда рядом со мной появилась Эля, которая приобняла меня со спины. «Можно?» — кивнул я. «Как сказали боги, я первый поборник на континенте. Странно, что не в мире». «Ну, не везде тебе быть первым», — усмехнулась она и еще чуть сильнее прижалась. «Но все равно, ты у меня лучший. Таким и оставайся. Но я пока тебя не буду отвлекать. Вернусь обратно в крепость. Начнем с нашими готовить торжество сегодня. Может, кого из городских пригласишь? К вечеру как раз приедут. Будет даже интереснее». «У меня даже есть идея, кого можно пригласить», — улыбнулся я. «Тогда до вечера». «До вечера», — отпустила она меня, после чего сама дотронулась до монолита и исчезла в голубоватой вспышке телепорта. Но я от монолита отходить не стал. Нужно было проверить точное количество оставшихся очков пассивных способностей, чтобы понимать, насколько я могу в данный момент стать сильнее. И циферка не совсем меня радовала. При том, что сейчас каждая новая пассивная способность будет стоить 5 очков, мне хватит в данный момент на 3. И 4 очка у меня останется. Было бы еще одно, развил бы сразу 4. Но, увы и ах, не свезло. В любом случае, нужно раскрыть все 3 древа. И, думаю, прокачать во всех них по базовому навыку. Ну или что там будет. Чтобы закрепить тот факт, что они у меня есть, и что уже дают мне бонусы. Но прежде чем я направился, я еще раз глянул на свой статус. Поборник. Звучит даже лучше, чем претендент. Убрав руку от монолита, я направился в сторону городской арены к наставнику по физическим способностям. Не знаю почему, но мне захотелось именно у него раскрыть все 3 направления новых деревьев навыков. Он по факту внес в мое развитие минимальный вклад. Но он единственный, кто не препятствовал хоть как-то этому самому развитию. Он просто засчитал испытания в счет старых заслуг, за что получил мою огромную благодарность. Как обычно, он был у себя, костерил какого-то зеленого странника, который только-только становился претендентом. Он показывал ему, как наносить удары, как их блокировать. Я же просто стоял и наблюдал за этим. У меня не было учителя, такого как наставник. Мой учитель, моя шкура, мой собственный опыт, элита, которая появилась чуточку позднее. Но в любом случае, все, что сейчас показывалось, я знал. Но я не стал отвлекать. Я смотрел, вспоминал, даже пару моментов для себя подметил, которые часто упускаю из вида, из-за чего получаю. Ну или приходится отступать, или блокировать удар. Тут как повезет. В какой-то момент я присоединился к этой тренировке, тоже решил начать отрабатывать удары. На мое появление наставник никак не отреагировал. Но странник, увидев мою катану, единственную в своем роде, на несколько мгновений словно окоченел. Он попытался вымолвить хоть слово, но у него язык не дружил с головой. Но в конечном итоге его жалкие потуги хоть что-то сказать оборвал наставник, гаркнув на него. «Видишь?» — пробасил он довольно громко. «Даже опытные воины, которые не раз доказывали свое мастерство в кровопролитных сражениях, иногда снисходят до того, чтобы повторить азы. Ибо на азах и строится все, вообще все. И если ты ни хрена не знаешь, башка ты тупая, то ни хрена ты не сможешь, и будешь дохнуть, и не станешь ты так никогда претендентом. Кстати...» А вот теперь его тон был более снисходительным, даже в какой-то степени трепетным. «Поздравляю, Тень, первый поборник». «Поборник?» Еще больше выпал в осадок этот юный боец. Не по возрасту, а по мастерству. «Это как? В каком смысле поборник? Это настолько вы сильны?» «Недостаточно, чтобы в одиночку защищать весь город», — усмехнулся я. «Так что ты тренируйся, Видишь, даже поборник решил помахать катаной и порезать воздух, чтобы вспомнить то, что мог забыть. И ты тренируйся. Авось и станешь таким же, как и я, когда-нибудь. Я же смертен, в отличие от большинства в городе. Так что кто-то должен будет занять мое место. Все же смертны, разве нет? С непониманием посмотрел Зеленый на наставника. Он смертен во всех смыслах этого слова. Немного мрачновато, чтобы передать всю суть, проговорил наставник. Если он умрет, в отличие от тебя, бестолочь, он не сможет возродиться. Поэтому он и тренируется. Не забывает про то, что уже когда-то проходил, хоть и сам. Так что бери пример с тех, кто рискует шкурой каждый день и может не вернуться в город, так как они сражаются действительно с полной отдачей. Еще некоторое время странник смотрел на меня, как я двигаюсь, какие делаю движения. Сложно было сдерживать себя, наносить удары так, чтобы этот зеленый их видел. Скорость-то позволяет наносить удары куда быстрее. Но в любом случае, потом он присоединился и стал пытаться повторять за мной. Затем наставник решил предложить безумную идею. Тренировочный бой. Этого зеленого со мной. «Только одно условие», — пристально смотрел на нас двоих наставник. «Я силу тени ограничу до общего уровня, до 45-го. Я готов поспорить, что даже так он тебя победит». «Ну да», — грустно усмехнулся зеленый. «У него снаряжение лучше. Он будет по пояс оголен, а в его руках будет только деревянный меч. К слову, как и у тебя». Только сказал это наставник, как в его руках появились оговоренные мечи, которые он нам протягивал. Я пожал плечами и просто взял деревянный меч, после чего начал снимать с себя снаряжение. Дольше всего было с сегментированным нагрудником, который скрывался под моим плащом. Его вид очень сильно понравился новичку. Он даже попросил разрешения потрогать его. Я только помотал головой, не понимая, что в этом такого, после чего отдал добро. Через 5 минут мы уже были на арене. Я чувствовал, что стал в десятки раз медленнее, слабее. Даже деревянный меч казался тяжелее обычного. Ведь я таким ранее был. И ведь я через это прошел. И как же сложно возвращаться к тому, кем я когда-то был. Но иногда надо, чтобы понимать, да и не забывать, откуда мы, кем были, и как мы стали такими, какие есть сейчас. Бой был весьма скоротечный. Уровень парнишки был 49-й. Не хватало одного очка как раз в физических способностях, чтобы стать претендентом. У меня же не хватало по уровню в каждом направлении. Но в конечном итоге просто сказался опыт. Не в первый раз я сражался с тем, чей уровень немного выше моего. Было пару раз такое, что уровень противника был сильнее выше моего, и я побеждал. И сейчас тоже победил, причем даже не особо напрягаясь. А потом еще раз, потом еще раз. В какой-то момент наставник снизил мой уровень вообще до 35-го, но я все равно смог вырвать победу. Зеленый пытался учиться, но у него не выходило меня просто перебороть. Я знал множество финтов, интуитивно понимал, какие удары и когда будут нанесены. Из-за этого превосходство было на моей стороне. «И он даже не выходил за пределы базы!» Явно насмехался над парнем наставник, смотря на него с трибун. «И сейчас он куда слабее тебя! Он просто дорожит своей жизнью!» Старается думать в бою, как правильно победить тебя. А ты не хочешь, даже не пытаешься. Итог ты видишь. 12-0 в пользу тени. А теперь...» Он хлопнул в ладоши, а я почувствовал прилив сил, которые ко мне вернулись. «Почувствуй, какая у него сила сейчас!» «Я не буду», — увернулся я в сторону наставника и демонстративно отбросил меч. «Не мой противник, не моя весовая категория. Мне даже не будет чести в этом сражении». «Мало того, что я превосхожу его в опыте, так еще и в силе. Я не хочу его морально уничтожать. Я хотел сделать так, чтобы он понял, что тренировки — залог успеха». Я развернулся в его сторону и глянул ему в глаза. «А тренировался я очень много, часами, днями. Результат ты на себе почувствовал. Просто возьмись за себя, не ленись, и все получится, поверь мне. Не забывай отрабатывать базу. Тренируй свое тело, свой ум. Это только кажется, что различные способности даются за очки. Нет, они развиваются вместе с нами. Да, с каждым разом немного тяжелее, но так и в реальном мире. Каждая новая ступенька чуточку сложнее старой. Не знаю, какой эффект мои слова окажут на этого человека, ступившего на путь воина. Надеюсь, благоприятный. В любом случае, он не был подавлен так сильно, чтобы уйти в полное отрицание, но и не был готов смириться со своими поражениями. Думаю, у него все получится. Главное, чтобы он меня не просто сейчас слышал, а услышал — это немного разные понятия. Пройдя обратно внутрь здания возле арены, я вновь подошел к наставнику, у которого уже была очередь. Я не стал перечить, не стал ни с кем спорить, просто терпеливо ждал. Тут же появился один из моих знакомых, один из работников бригады бригадира. Как раз через него я и решил передать, чтобы вся бригада в полном составе сегодня прибыла в нашу крепость. Повод я оглашать не стал, только передал бумажку, на которой записал этот самый повод. Кстати, уже появились ручки в нашем мире. Уже. А прошло только 5 вроде бы месяцев с момента нашего появления тут. «Итак», — заговорил наставник, когда подошел я к нему, когда все, наконец, разошлись. «Могу снова тебя поздравить. Это пока для нашего города в новинку. Думаю, торжество сегодня будет у тебя отменное». «Пока не знаю, какое», — усмехнулся я и пожал плечами. «В любом случае, давайте сделаем то, зачем я пришел». «Да», — кивнул наставник. «Лично для меня это будет честью. Итак, какое древо хочешь раскрыть?» «Все 3», — улыбнулся я и посмотрел в удивленные и широко раскрытые глаза наставника. «Да-да, все 3. У меня пути разблокированы. Хочу сразу подготовиться, чтобы потом лишний раз не бегать, если уж на то пошло». «Резонно», — кивнул он. «Ну тогда давай смотреть, что у тебя там получилось. Чего там твоя судьба тебе наворотила?» Первое древо, как и полагается, наставник раскрыл по своему направлению. Что мне понравилось, так это 2 дополнительных направления — спиритические способности и психологические. В каждом из 3 было по 4 навыка, которые заканчивались 5 значимым. Что именно они давали, наставник не мог сам сказать. Будет видно на практике. Но вот первое, которое открывало доступ ко всем 3 направлениям, ничего не давало. Оно просто было. Обманка, которая показывает, что путь открыт. «Это жестоко», — усмехнулся я. «Обязательный пустой навык?» «Получается, что так», — кивнул наставник. «Сам в шоке. Но так решили боги, а не я. Значит, так должно быть». «Хорошо, что он в зачет всех навыков не пошел», — вздохнул я и улыбнулся. «А то еще из-за пустого навыка стоимость остальных повышать. Как-то нехорошо бы вышло. И так больно дорого». «Вот с последним утверждением соглашусь», — кивнул наставник. «Я таких цен на навыки, если честно, отродясь не видел. Ну да ладно, смотрим дальше, чем тебя там боги благословили». Второе древо навыков, которое раскрыл наставник, — спиритическое. Также первый навык пустой, просто раскрывал путь к остальным. А помимо 4 навыков спиритического пути были еще навыки психологических способностей опять и умственных. И я уже начал прослеживать определенную закономерность, но смотрим дальше, что там будет. Последнее древо, которое было раскрыто, соответственно, древо восприятия. Тут навыки были такими же, как и у спиритического, умственные и психологические. И результат дальнейшего развития, точнее, раскрывшихся путей, меня радовал. Больше всего из второстепенных направлений развивались психологические способности, которые у меня отставали, были всего 20 уровня. Не зря говорили, что будет в будущем своего рода компенсация. Умственные чуть хуже развивались, но тоже были в 2 деревьях. Из основных навыков 2 попадались спиритические способности, что говорит о моем магическом уклоне в бытие. Плевать, что изначально у меня шло развитие через физические способности и восприятие. Самая высокая база была у них. В конечном итоге именно магия спасала мне множество раз шкуру, что система подтвердила. К слову, о стоимости. Каждый навык сейчас мне обошелся 423 682 эссенции душ. Это много, очень много. Так стоили у меня навыки. Когда-то. А сейчас просто пассивная способность. Благо, они не повлияли на общее количество. Но их потребовалось раскрыть 3, из-за чего суммарно ушло почти 1 300 000 эссенции, из-за чего остаток уже не так радовал, как раньше. Итого 5 270 188 эссенции душ. А что касательно закономерности? Дополнительные ветви выбирались либо по часовой стрелке, либо против нее, но не в обе сразу. То есть в случае с древом физических способностей дополнительные навыки взялись против часовой стрелки, как и в случае со спиритическими способностями. А вот от восприятия дополнительные навыки взялись по часовой стрелке относительно основного древа навыков. Но это так, мелочи, на которые так сильно внимание заострять не стоит. Попрощавшись с наставником, я двинулся в сторону своего знакомого и уже так полюбившегося мне трактира Чары Мары. Его хозяин, как и всегда, был у себя за стойкой, протирал какой-то стакан, следя одним глазом за происходящим в зале. Появились новые охранники. Выглядели они крепче, чем раньше. Но если бы у них был противник, подобно моему, они бы не справились. Тут же повстречались дамы, которые попытались меня соблазнить. Но, почувствовав внутри меня талику энергии их повелительницы, сразу отпрянули, поклонившись в знак уважения. Я улыбнулся и направился к Илье, которому предложил посетить вечернее мероприятие. Он согласился, благо у него уже был нанятый администратор из числа системных персонажей, который мог выполнять нужные функции. Так что он почти со всем персоналом точно будет сегодня вечером у меня в крепости. Кого еще можно было пригласить, я не знал. Больше у меня хороших знакомых не было. Можно было бы художницу, которая составила план города, но я с ней не так хорошо знаком. Так что обойдемся без нее. А приглашать больше мне и некого. Я мало с кем общаюсь. Так что будет узкий круг знакомых сегодня. Тень. Я придумала, что можно сделать с посохом, найденным во время твоего путешествия в другой город. Сегодня край завтра. Тебе нужно прибыть к ритуальному кругу в лесу, чуть восточнее города. Где именно, я дам тебе знать. Где ты оставишь его? А я заберу его с помощью своей магии. Дальше просто жди. Делай свои дела. «И снова ты обделяешь меня своим вниманием», — усмехнулся я, стоя около монолита. «Завтра сделаю. Увы, смерть, на сегодня у меня другие планы, так что завтра. Но я обязательно это сделаю», — сказал я и посмотрел на небеса. «Надеюсь, ты меня услышала». «Услышала, не переживай. Буду ждать результата. Кстати, тебе поздравления от твоих друзей. Даже тут отголоски твоего возвышения они почувствовали, так как были связаны с тобой». Я улыбнулся. «Они помнят. Все еще помнят. И надеюсь, что когда придет время, мы сядем вместе с ними, как и раньше, за одним столом и поднимем бокалы. Но пока я туда не спешу. А они подождут. Время не пришло. Оно долго еще не придет. Ведь столько нужно успеть, столько сделать, словно я только начал свой путь».